Москва, 1936 год. Разгром левой оппозиции. Лев Каменев и Григорий Зиновьев, два видных большевика, партийные деятели первых лет советской власти, предложили в 1922 году на пост генерального секретаря ЦК РКП(б) Иосифа Джугашвили и даже не подозревали, что выдвигают своего могильщика. Занятые текущими партийными, хозяйственными и политическими делами, они не разглядели в нем человека с чрезмерными амбициями, безжалостного по натуре, готового во имя достижения личных целей пойти на самые крайние меры. Сталин не был единственным в своем роде. Он действовал теми же методами, что и его собратья-единомышленники в борьбе с врагами советской власти. Примером тому служил созданный в 1922 году аппарат насилия – Главное политическое управление – ГПУ, перенявшее функции ВЧК. Его сотрудники следили за настроением всех слоев общества, выявляли недовольных действиями руководства советской власти, так называемых «врагов революции». В 1922 году ГПУ обвинила в контрреволюционной деятельности 47 руководителей эсеровской партии. Их арестовали. Из них 12 человек трибунал в ЦИК приговорил к смертной казни, которую потом заменили лишением свободы. Тогда же из России выслали 160 ученых и деятелей культуры, так называемый «философский пароход». Те первые политические процессы убедили Иосифа Джугашвили в том, что в условиях борьбы за построение социализма классовая борьба ожесточается. Следовательно, борьба с врагами советской власти должна быть бескомпромиссной. Каменев и Зиновьев не находились в стороне от этого процесса. Они были давними соратниками Ленина, вошли в состав правительства, но ни слова не произнесли против перегибов ВЧК ГПУ. Как будто это их не касалось. Лев Каменев родился в Москве в русско-еврейской семье. Учился на юридическом факультете Московского университета. В Париже познакомился с Лениным. В 1914 году он возглавил газету «Правда». В 1919 году Каменев стал членом Политбюро, а 3 апреля 1922 года предложил назначить Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б). Зиновьев – выходец из Украины, нынешнего Кировограда, происходил из зажиточной еврейской семьи, жил в эмиграции в Париже, Берлине, Берне. Там учился, там же близко сошелся с Лениным. В Россию вернулся вместе с Лениным в опломбированном вагоне в 1917 году. Вместе с Каменевым он выступал против вооруженного восстания в октябре 1917 года. Заняв пост генерального секретаря, Сталин стал подбирать нужных ему людей, выдвигал их на посты местных секретарей. Таким образом, он имел большинство своих сторонников на съездах партии. Каменев и Зиновьев встали в оппозицию Сталину. Выступая в декабре 1925 года на 14-м съезде ВКПБ, Каменев заявил: «Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия. Мы против того, чтобы создавать вождя». Он поддержал критику Зиновьева в адрес Сталина. Вскоре Каменев потерял все свои посты, а в декабре 1927 года его исключили из партии. Такая же судьба постигла и Зиновьева. В 1926 году его вывели из Политбюро, а в 1927 году исключили из партии. В последующие годы его, как и Каменева, то снова принимали в партию, то исключали. Борьба продолжалась, но уже с явным перевесом в пользу Сталина. В декабре 1934 года, после убийства Сергея Мироновича Кирова, Зиновьева и Каменева в числе других оппозиционеров арестовали по делу Московского центра. Им инкриминировали участие в создании подпольной контрреволюционной организации в осуществлении террористических актов против членов правительства. В общей сложности по этим делам было привлечено несколько десятков человек. Главным виновником назначили Зиновьева. Всех осудили на разные сроки. Зиновьева и Каменева к 10 годам заключения. Находясь в заключении, Зиновьев писал покаянные письма Сталину. Не помогло. Каменев держался стойко. В 1936-1939 годах большинство обвиняемых по этим делам расстреляли. Не избежали трагической участи Каменев и Зиновьев. Их расстреляли в 1936 году. В 1988 году они были реабилитированы. Все дела оказались полностью сфальсифицированными.